Глава 19. Все постепенно срастается. Сорбский кооперативный банк находился в Котбусе, на старой рыночной площади. Я вошел и начал присматриваться, потом подумал, что уже успел намозолить всем глаза, и пошел к кассе покупать за 91,5 немецкой марки 50-долларовую купюру, за которую в Deutsche Банке на другой стороне улицы заплатил 99,5 тех же немецких марок. Внешний банк почти ничем от других банков не отличался. Современная мебель из дерева и стали. На стенах крупноформатные абстрактные картины. Правда, у двери имелся барельеф, на котором, словно охраняя вход, стоял изображенный в человеческий рост Ганс Клейнер. Необычно было и то, что стол директора Веры Свободы стоял в общем зале, представляя собой то ли кооперативно-социалистическое наследие, то ли последний писк моды в новоявленной науке управления предприятиями и людьми. Если сидящая за столом и есть Вера Свобода, значит, Сорбским кооперативным банком руководит женщина среднего возраста, полноватая, довольно простецкого вида, больше похожая на трактористку сельхозкооперации, чем на банкиршу. Но подходившие к ней за советом подолгу возле ее стола не задерживались, из чего я заключил, что начальница умела давать на их вопросы быстрые и точные ответы. Сбоку от здания здесь тоже имелись ведущие во двор ворота. «Я целый день промерзнув до костей», — проболтался около банка, то заскакивал в магазин или кофейню «Эдушо» на другой стороне улицы, то торчал в подворотнях или в парадных, но так и не заметил ни одной въезжающей или выезжающей машины. Не видел я и молодых людей в темных костюмах. Многочисленная публика состояла из местных, весьма скромных вкладчиков, кое-кто в куртках и светлых туфлях, какие носит Карл Хайнц Ульбрих, кое-кто в ярких блестящих спортивных костюмах, некоторые в штанах и украшенных заклепками куртках такого синего цвета, как будто синий материал, из которого шили рубашки для членов Союза свободной немецкой молодежи, снова запустили в оборот, но уже в новом, западном дизайне. Только одежда напоминала теперь о другой Германии. Здешние магазины принадлежат к тем же сетям, что в Мангейме и Гейдельберге, Фирнхайме и Шветцингене. Я заглянул в боковые улочки. Здесь, на востоке, чуть больше разрытых дорог, чуть больше домов, в которых проводят ремонт. Кое-где попадались совершенно разрушившиеся здания. Зато было меньше архитектурных уродцев 60-х и 70-х годов, а кварталы блочных домов, которые я видел на подступах к городу, нисколько не отличались от кварталов в Вальдхофе или на Боксберге. Все, чему следовало срастись, постепенно срастается. Во второй половине дня пошел дождь, из носа у меня текло, температура поползла вверх. Я купил в аптеке таблетки, которые превращают слизистую оболочку в пергамент. Нет, люди здесь тоже другие. У них не только другая одежда, более убогая. У них другие лица, более усталые. Они двигаются медленнее, неувереннее, осторожнее. Ни следа привычной бодрости и решительности ни в лицах, ни в жестах. Они напомнили мне прежние времена. Я видел в витринах свое отражение, еле передвигающие ноги невзрачный старикашка с усталым лицом в мокром старом плаще. Может быть, мое место на востоке, а не на западе? Во второй половине дня из телефонной будки перед Сорбским кооперативным банком я дозвонился до уехавшего в Страсбург Георга. У негласного компаньона появилось имя — Пауль Лабан. Л подходило. Время подходило. Он был профессором Страсбургского университета, то есть человеком состоятельным. Его приглашали на работу в Гейдельбергский университет как раз в то время, когда негласный компаньон интересовался домами и квартирами в Гейдельберге. Наследники есть? Своих детей у него не было. Что стало с сыном и дочерью его сестры, пока не знаю, но выясню. В 4 часа банк закрылся. В 5 начали расходиться сотрудники. В 6 показалась начальница. Я пошел за ней к трамваю. Вагон был пуст, и мы сидели вдвоем. Она впереди, во 2-м ряду. Я за ней, в 7-м. Через несколько остановок она поднялась и, не дойдя до двери, остановилась около меня. «Ну что ж, нам выходить».